«Эти чертовы залесские!» — раздался гневный шепот Алексея. «Они разорили все до последнего камня, сожгли замок, хотя я не договаривался с ними на такое». Услышав подобное признание, Юрий мгновенно замер на месте, а его сердце застучало быстрее. Алексей действительно имел связь с врагами. Паренек сразу понял, что брат каким-то образом участвовал в заговоре против собственной семьи. И от этой мысли гнев снова начал закипать внутри Юрия. Но он знал, что сейчас главное – сохранять хладнокровие. Тем более, что Алексей, с горечью и возмущением продолжая свой монолог, вытащил из сумки тот самый сверток, который он нашел в руинах. Он развернул ткань и внимательно осмотрел содержимое, все так же что-то тихо бормоча себе под нос. Юрий напряг слух, чтобы уловить каждое слово. «Они обещали только разорение», — продолжал Алексей, — «но уничтожение всего — это слишком. Я хотел только поставить родителей на место, а они...» Юрий слушал и понимал, что Алексей пытался манипулировать Залесскими, но все вышло из-под контроля. Теперь ему было ясно, что старший брат участвовал в разрушении их дома ради своих амбиций, но потерял управление над ситуацией. Тихо выдохнув, Юрий тихо, как тень, продолжал наблюдать, пытаясь понять, что теперь ему стоит делать дальше. Он мог почувствовать, как ярость поднимается внутри него, но Юрий знал, что должен быть осторожным. Алексей был в опасной ситуации, но оставался опасным противником, ведь он был куда старше своего младшего брата и куда опытнее. Снова выругавшись вполголоса, Алексей спрятал сверток в сумку и, оглянувшись вокруг, направился к своему коню. Юрий уже знал о том, что наступил решающий момент, так что он начал осторожно подбираться ближе, стараясь оставаться в тени деревьев. Его глаза были прикованы к брату, сердце билось как барабан, но он сохранял спокойствие. Когда Алексей приблизился к своему коню и начал осматривать поводья, Юрий решительно шагнул вперед, держа в руках лук, готовый к действию. Он знал, что ему нужно действовать, сейчас, или никогда. Так что каждое его движение было рассчитано, а каждое действие тщательно обдумано. Именно поэтому он спокойно поднял лук, нацелился и тихо, но уверенно вышел из тени деревьев. «Алексей!» — негромко произнес Юрий, его голос был твердым, но полным боли и гнева. «Ты не должен был этого делать!» Резко вздрогнув, словно от удара, старший брат стремительно обернулся, а его глаза тут же расширились от удивления и страха. Он явно не ожидал увидеть здесь Юрия. «Юрий!» — растерянно прошептал Алексей, не веря своим глазам. «Ты же, мертв, откуда ты взялся? Ты не мог выжить, мне все об этом говорили, ты предал нас», — продолжал Юрий, не опуская лука, и не отвлекаясь на растерянные слова брата. «Это ты привел их сюда, это ты уничтожил наш дом, это ты убил их руками наших родителей. Почему, Алексей, почему?» Услышав такое недвусмысленное обвинение, Алексей попытался было что-то сказать в ответ, но слова буквально застряли у него в горле, так как он и сам явно понимал то, что его раскрыли, и что брат не оставит этого безнаказанным. «Я хотел лучшей жизни для меня, для нас». Наконец, буквально выдавил он из себя он, но они вышли из-под контроля. «Я не хотел этого». Юрий пристально смотрел на брата, чувствуя, как гнев и боль переполняют его. Он знал, что месть не вернет его родителей, но он также знал и о том, что предательство не должно оставаться безнаказанным. «Ты заплатишь за это», — тихо сказал Юрий, готовясь к тому, что должно было случиться. «За родителей и за Ергина, за всех, кто был верен семье Левицких». Алексей внимательно посмотрел на Юрия, и в этот момент его глаза резко сузились, когда он осознал, что может использовать брата для своих целей. «Юрий», — тут же начал говорить он, и его голос стал более гладким и ласковым. «Ты не понимаешь. Я хотел стать хозяином, но отец мешал мне. Я думал, что могу взять на себя эту ответственность и привести наш дом к процветанию». Юрий молчал, а его лук был все еще нацелен на Алексея, но он слушал, что брат скажет дальше. «Теперь, когда отца нет, я могу восстановить наше благосостояние», — продолжил Алексей, его голос стал убедительным. «Но мне нужна твоя помощь. Барон Грон ищет талантливых молодых людей, таких как ты. Мы могли бы договориться с ним. Ты получишь хорошую жизнь, а я – ресурсы, чтобы восстановить наш дом. Мы оба выиграем». В этот момент Юрий почувствовал, как ярость снова поднялась сокрушающей волной внутри его души. Алексей действительно думал использовать его как товар, чтобы обогатиться и реализовать свои амбиции. Он понимал, что брат не изменился и продолжает думать только о себе. «Так ты хочешь продать меня, чтобы добиться своих целей?» Голос Юрия стал холодным, как сталь. «И ты думаешь, я позволю тебе это сделать?» Алексей тут же сделал шаг вперед, пытаясь выглядеть убедительным. «Юрий, это наш шанс», чуть ли не с пафосом выдохнул он, видимо, уже и сам прекрасно понимая, что именно от этой попытки сейчас зависит не только его обеспеченное будущее, но и сама его жизнь. «Ты не понимаешь, что я стараюсь сделать. Мы можем вместе восстановить наш дом. Ты нужен мне для этого». Но он только зря старался, так как Юрий понимал, что слова брата – это лишь очередная попытка манипуляций. Он знал, что не может доверять Алексею, иначе также будет предан, как и их родители. «Ты не заслуживаешь нашего дома, Алексей», – коротко сказал Юрий, и его голос был полон решимости. «Ты предал нашу семью, и я не позволю тебе использовать меня». Алексей попытался сделать еще один шаг, но Юрий резко выстрелил из лука, стрела попала в землю у ног брата, заставляя его остановиться. В то же мгновение он выхватил новую стрелу из колчана, и также наложил ее на тетиву. «Я не позволю тебе», — повторил Юрий, — «ты заплатишь за все, что сделал». Алексей замер, его лицо побледнело. Он понял, что брат серьезен и что теперь его планы разрушены. Юрий больше не был тем мальчиком, которого можно было бы манипулировать. Теперь он был готов бороться за правду и справедливость. А когда Юрий сделал шаг вперед, его глаза были полны решимости и гнева. Он знал, что должен действовать сейчас, иначе Алексей снова попытается что-то замыслить. «Но в память о родителях и о том, как они любили тебя, я не хочу убивать тебя. Ты должен уйти, Алексей», — сказал Юрий, — «и никогда больше не возвращайся. Если ты останешься, то я вынужден буду сделать то, что должен». И сейчас даже со своим предвзятым отношением к младшему брату, Алексей и сам прекрасно видел то, что Юрий не шутит. Он понимал, что его брат готов на все, чтобы защитить свое наследие и мстить за предательство. Он медленно отошел, понимая, что проиграл. А Юрий смотрел, как брат отступает, чувствуя, что сделал правильный выбор. Он знал о том, что впереди его ждет много работы и испытаний, но теперь он был готов к этому. Он клялся себе, что защитит все, что осталось от его семьи, и восстановит справедливость. Пока же паренек не двигался, его холодный взгляд был направлен на Алексея, но выражение лица оставалось холодным и непроницаемым. Алексей, поняв, что слова не произведут на брата должного впечатления, сделал шаг назад, затем резко поднял руку, чтобы использовать магическое плетение. В его руке вспыхнул огонь, и небольшой фаербол полетел в сторону Юрия. Но Юрий уже был готов к такому повороту событий. Паренек инстинктивно направил свою магическую силу, и несколько игл из кованой маны мгновенно появились в его руке, после чего он бросил их в сторону фаербола, и те с точностью поразили цель, легко пронзив и дестабилизировав основные узлы этого плетения. После чего магический снаряд рассыпался на мелкие искры, даже не долетев до Юрия. Увидев это, Алексей остановился, и его лицо исказилось от ужаса. Он понял, что брат сильнее, чем он мог представить, так как подобного способа защиты он просто не знал. Ведь всю жизнь его учили тому, что от таких ударов можно защищаться либо магической защитой, в виде какой-либо стихийной стены или купола, либо банально уклоняться, если в своих силах не уверен. Но то, что произошло перед ним, просто поразило его, так как он банально не видел тех самых игл Юрия, и не мог понять того, как его младший брат, просто отмахнувшись рукой, уничтожил то самое плетение, которым так старательно гордился сам Алексей. Он сразу же сформировал второе плетение, и третье. Но его младший брат легко и даже как-то непринужденно отмахнулся от его плетений, которыми Алексей мог легко сжечь какого-либо простолюдина. А тут, Юрий, тут же начал Алексей, и его голос дрожал от страха и накатывающей истерики. «Пожалуйста, не убивай меня, мы же братья. Я совершил ошибку, я признаю это, но, давай попробуем все исправить, я могу помочь тебе». Юрий медленно подошел ближе, его взгляд оставался холодным. «Ты убил наших родителей, Алексей», — коротко сказал Юрий, и его голос был тихим, но в нем чувствовалась сталь. «Ты предал нашу семью, и ради чего? Ради своих амбиций, ради власти, ведь я уже знаю о том, что ты хотел продать меня, чтобы спасти свою шкуру». Алексей упал на колени, и по его лицу буквально потоком потекли слезы отчаяния. Он протянул к Юрию свои дрожащие руки, словно пытаясь достучаться до сердца брата. «Юрий, прошу», — взмолился он, — «я был глуп, я был ослеплен жаждой власти. Пожалуйста, пощади меня, мы можем начать все сначала, ты и я, как братья». В ответ на эти слова Юрий равнодушно посмотрел на старшего брата, который теперь казался жалким и слабым. Он знал, что не может оставить его в живых. Алексей не изменится, и всегда будет угрозой. Если оставить его сейчас в живых, то Юрий сам превратится в загнанного зверя, за которым снова будут охотиться все, кому не лень. Тем более, что паренек уже давал брату шанс сбежать и выжить, и Алексей сам от него отказался. Так что теперь уже было поздно. «Я не могу оставить тебя в живых, Алексей», — сказал Юрий, и его голос снова был полон решимости. «Ты слишком опасен. Я должен защитить себя и память наших родителей». Алексей попытался сказать что-то еще, но Юрий уже не слушал. С быстрым движением он направил на брата последние магические иглы, и те пронзили сердце Алексея, оборвав его жизнь. Мгновенно Юрий стоял над телом брата, чувствуя смешанные эмоции. Он только что убил своего единственного родственника, но знал, что это было необходимо. Он посмотрел на разрушенный замок, дымящиеся руины, которые когда-то были его домом. Теперь он был один, но это давало ему свободу действовать. Теперь его путь был ясен. Также Юрий, убедившись в том, что Алексей мертв, быстро осмотрелся вокруг. Его разум работал стремительно. Теперь он был свободен, но осознавал, что оставаться здесь было опасно. Тот факт, что он был свидетелем гибели трех сыновей Залесских, делал его мишенью, а болтливость Алексея только усугубляла положение. Так что Юрий быстро снял с себя любые вещи, которые могли бы указать на его связь с семьей Левицких, и тщательно спрятал их в руинах замка. Он взял некоторые припасы, которые нашел среди обломков, и снова направился в темный лес. Его целью было скрыться как можно глубже, чтобы никто не смог найти его следов. Так что именно темный лес, ставший его убежищем, снова принимал его в свои объятия. Юрий передвигался осторожно, стараясь не оставлять следов. Он знал, что любой, кто будет его искать, начнет именно с этих мест. Его ум работал над планом, как окончательно исчезнуть с зоны интересов семьи Залесских и других возможных преследователей. Затем он быстро собрал все, что могло быть полезным, и, нагрузив лошадь брата, и вернулся в темный лес. Наконец, достигнув своего укромного места, он остановился, чтобы передохнуть. В его голове роились мысли о будущем. Он понимал, что теперь его жизнь изменится навсегда. Он не мог больше быть Левицким, сыном своего отца и наследником своего дома. Теперь он был просто Юрий, охотник, возможно, мастер магии и что-то умеющий боец и егерь. Подойдя к пещере, он задумчиво сел на землю, опираясь спиной от дерева, и закрыл глаза, стараясь собраться с мыслями. Ночь опускалась на лес, и он знал, что нужно быть начеку. Он не мог позволить себе расслабиться, пока не будет уверен в своей безопасности. Но он также понимал и то, что должен выработать план на будущее. Именно поэтому Юрий решил, что в первую очередь ему нужно создать новое укрытие, еще более скрытное и надежное, чем эта пещера. Он знал, что темный лес полон ресурсов, и его навыки позволят ему выжить и даже процветать в этих суровых условиях. Он также понимал, что должен стать неприметным, не привлекать внимания и действовать скрытно. На следующий день Юрий начал обустраивать новое убежище. Он нашел укромное место, окруженное густыми деревьями и кустарником, где рос тот самый тысячелетний дуб, с большими и раскидистыми ветвями, и начал строить там, на ветвях, небольшую хижину. Используя свои навыки и магию, он укрепил стены, сделал их невидимыми для тех, кто мог оказаться в этом месте случайно. Внутри он устроил все необходимое для жизни: место для сна, небольшой очаг и место для хранения припасов. И пока он работал, его мысли постоянно возвращались к семье Залесских. Они наверняка будут искать своих сыновей и всех, кто был с ними. Юрий знал, что должен быть готов к любым неожиданностям. Он не мог позволить себе стать жертвой, и должен был оставаться на шаг впереди своих потенциальных врагов. Закончив строительство укрытия, Юрий почувствовал некоторое облегчение. Теперь у него было место, где он мог чувствовать себя в безопасности. Он вернулся к своим привычным занятиям: охоте, сбору трав и изучению магии. Но его внимание всегда было направлено на охрану своего нового дома и предотвращение любой угрозы. Тем более, что после того, что ему пришлось сделать, паренек и сам почувствовал, что в нем что-то изменилось, что-то умерло в его душе. Мелкопоместный дворянин Виктор Залесский сидел в своем кабинете, угрюмо рассматривая маленькую карту своих владений. Его сыновья и полусотня лучших стражников и егерей отправились на земли семьи Левицких, чтобы завершить начатое дело, но прошло уже несколько недель, а никто так и не вернулся с этого похода. Так что беспокойство дворянина росло с каждым днем, и он не мог понять, что могло произойти. Медленно взяв со стола кубок с вином, Виктор сделал маленький глоток этого напитка, пару бутылок которого ранее его старший сын смог утащить из подвала в замка барона Грана, всего лишь пытаясь немного успокоить свои расшалившиеся нервы. Его взгляд задержался на темных пятнах леса, куда, судя по словам егерей, вели следы лошадей, и где пропали его люди. Этот темный лес всегда был источником неприятностей, но никогда прежде не представлял такой угрозы, так как местные жители, кем бы они ни были бы, старались особо туда не соваться, так как это могло очень плохо закончиться. «Что-то здесь не так», — задумчиво пробормотал он себе под нос, чувствуя, как беспокойство переполняет его сердце. «Ну, не могли же они сами сунуться туда?» Виктор позвал своих самых верных слуг, надеясь, что хоть они смогут пролить свет на происходящее. Сначала пришел командир его стражи, суровый мужчина с шрамами на лице, свидетельствующими о множестве сражений. «Иван, что ты можешь сказать о наших пропавших?» – тихо спросил Виктор, глядя прямо в глаза своему подчиненному. «Господин, мы тщательно обыскали все окрестности и отправили егерей, но ни следа, ни тела, ни одного знака, что указывал бы на их судьбу», – ответил старый стражник, коротко пожимая плечами. «Темный лес, он будто проглотил их». Затем вошел Эльдар, маг барона Грана, специализирующийся на поисковых заклинаниях и магических расследованиях. Виктор повернул голову в его сторону, надеясь на более обнадеживающий ответ. «Мастер Эльдар, что твои заклинания показывают?» — глухо спросил он. «Я пытался найти их с помощью магии, но темный лес словно блокирует мои заклинания. Есть что-то, что мешает магическим сигналам, что-то древнее и мощное», — ответил ему этот достаточно молодой маг, мрачно нахмурив брови. «Однако, я могу сказать одно, ни один из ваших сыновей, их нет среди живых». Сердце Виктора сжалось от горя и ярости. Он знал, что его сыновья не вернутся, и это означало, что кто-то или что-то там, в темном лесу, несет ответственность за их гибель. Его мысли снова и снова возвращались к тому, что случилось на землях Левицких. По сути, в этой афере был замешан наследник этой семьи, так как заранее подговорил старшего сына Виктора на эту глупость, банально пообещав легкую победу, что они и хотели провернуть, раз и навсегда решив некоторые спорные противоречия между их семьями. Но все пошло далеко не так, как планировали эти, по сути, еще дети. И теперь даже сам Виктор знал о том, что сейчас именно он и должен действовать решительно, хотя и осторожно. «Мы должны найти их тела и понять, что произошло», — все так же тихо сказал Виктор, и его голос был полон решимости. «Эти земли не должны оставаться в тени. Но, господин, если все наши люди исчезли, отправлять в ту же местность еще больше людей может быть опасно», — тут же ему возразил старый стражник. «Нам нужно больше информации, да и подготовиться к такому походу лучше не помешало бы». «Ты прав, Иван», — немного подумав, ответил Виктор, и его лицо стало тверже. «Но я не оставлю это так. Мы будем искать и найдем их, любой ценой». Старый дворянин приказал организовать новый отряд, но на этот раз их подход должен быть осторожнее. Он пригласил лучших следопытов и разведчиков, чтобы те помогли разузнать, что скрывает темный лес. Приготовления к этому походу заняли несколько дней, и Виктор лично наблюдал за каждым шагом подготовки. Тем более, что буквально с каждым днем его тревога усиливалась, и Виктор понимал, что его землям угрожает нечто гораздо большее, чем просто семейная вражда. Он знал, что должен действовать быстро, чтобы не только вернуть своих сыновей или хотя бы их тела, но и защитить свои владения от этой неизвестной угрозы. Так что, в один из серых туманных дней, новый отряд был готов к отправке. Сам Виктор стоял у ворот своего замка, наблюдая, как вновь нанятые стражники и егеря выстраиваются в колонну. В этот момент он чувствовал, что этот поход будет решающим. «Найдите их и принесите мне ответы», — глухо сказал он, обращаясь к лидеру отряда, которым в этот раз стал тот самый командир его стражи, так как больше некому ему было доверить такое дело. Может быть, если бы в прошлый раз он отправил этого старика с сыновьями, всего этого не произошло бы, ведь Иван явно нашел бы способ, чтобы не допустить с их стороны подобной глупости. Отряд из двух десятков человек медленно двинулся в путь, а Виктор остался стоять у ворот своего укрепленного поместья, глядя вслед исчезающим в тумане фигурам. Его сердце было полно тревоги, но также и решимости. Он знал, что не успокоится, пока не найдет правду и не отомстит за своих сыновей. Хотя, пока что понять то, кому именно ему нужно мстить, старый дворянин просто не понимал. Он уже пытался найти при дворе барона Грана последнего из семьи Левицких, того самого Алексея, который и подговорил его сыновей на эту глупость. Вот только и его следов найти так и не удалось, и это было плохо. Если с этим проходимцем что-то случилось, что у барона Грана могут возникнуть некоторые претензии к их семье, так как гибель всей дворянской семьи одаренных сильно ослабит баронство, а это никогда и ничем хорошим не заканчивалось. Спустя два дня, когда Виктор Залесский снова сидел за своим массивным дубовым столом, глядя на пустую карту своих владений, отряд, который он снарядил с такой тщательностью и надеждой, тоже исчез, как и все остальные. Никаких вестей и никаких следов. Его разум был охвачен паникой и растерянностью. Виктор потратил последние сбережения на подготовку этого похода, надеясь, что егеря и следопыты смогут пролить свет на происходящее. Но их исчезновение оставило его в глубокой безысходности. Тусклый свет свечей мерцал на стенах, отбрасывая длинные тени по комнате, усиливая ощущение отчаяния. Старый дворянин медленно встал из-за стола и подошел к окну, глядя на свои земли. Он больше не чувствовал себя их хозяином. Все, что он создал и защищал, казалось, ускользало из его рук. Именно в этот момент в дверь тихо постучали. «Входи», громко сказав, медленно обернулся он к двери. В комнату вошел помощник командира его стражи, на данный момент отсутствующего, на лице которого читалось явное беспокойство. «Господин, у нас новости. Мы нашли Алексея Левицкого, мертвым», глухо сказал этот стражник, стараясь удержать спокойствие в голосе. Именно в этот момент Виктор почувствовал, как его сердце сжалось от неожиданного известия. «Где его нашли?» – спросил он, и его голос еле заметно задрожал от напряжения. «В сгоревшем доме его родителей», – коротко ответил стражник. «Похоже, что он пытался что-то найти или проверить, но кто-то, или что-то, его убило». Старый дворянин молча выслушал этот доклад, и только затем подошел к своему столу и крепко сжал руками его край, стараясь удержаться от всплеска эмоций. Кто мог это сделать? В его голове вихрем проносились мысли. Почему все идет не так? Это не просто случайность. Наконец-то, сказал он, и его голос звучал глухо и устало. Тут замешано что-то большее. Что-то, что я не могу понять. Он медленно вернулся к своему креслу и сел, погрузившись в горькие раздумья. Так как именно сейчас он почувствовал, как тяжесть ответственности давит на его плечи с новой силой. Его сыновья мертвы. Его люди исчезли, а сами его владения оказались под угрозой. Так что Виктор понимал, что не может больше полагаться на обычные методы. Он вызвал к себе своих ближайших слуг, чтобы обсудить дальнейшие шаги. «Нам нужны новые подходы», – устало сказал он, глядя на собравшихся. «Мы должны понять, что происходит в этом проклятом лесу и кто за этим стоит». Мастер Эльдар, стоявший в тени, сделал шаг вперед. «Господин, есть древние ритуалы и заклинания, которые могут помочь нам пролить свет на эту тайну, но они требуют значительных ресурсов и времени», — медленно проговорил он, видимо тщательно подбирая слова, но его глаза сверкали решимостью. «Делайте все, что нужно», — ответил Виктор, и его голос был тих и равнодушен. «Мы должны найти ответы, даже если это потребует от нас последних сил». С этого момента началась новая фаза в борьбе Виктора Залесского. Он знал, что впереди его ждут трудности и испытания, но он не собирался сдаваться. Его цель была ясна. Он должен был выяснить, что произошло с его сыновьями и отрядом, и отомстить за их гибель. Так как старый дворянин и сам сейчас понимал, что на кону стоят не только его честь и благополучие, но и безопасность его владений. И он был готов сделать все возможное, чтобы защитить их, даже если для этого ему придется столкнуться с неизвестными силами и древними магиями. Спустя еще неделю Виктор Залесский стоял у окна своего небольшого замка, глядя на умирающие поля. Его сердце сжималось от тревоги. Без своих сыновей, без отряда стражи, который исчез в темном лесу, его земли оказались без защиты. Крестьяне, которые работали на этих полях, теперь были беззащитны перед лицом провокаций со стороны соседей дворян. Только-только засеянные поля разорялись, скот угонялся, и жители двух деревень, принадлежавших ему, погружались в отчаяние. Так что паника начала охватывать Виктора. Он знал, что в подчинении у барона Грана его ресурсы были ограничены. Барон не собирался вмешиваться в конфликты своих подчиненных, предоставляя им самим разбираться со своими проблемами. А проблемы семьи Виктора нарастали, как снежный ком. В этот момент в дверь кабинета в очередной раз тихо постучали. Виктор пригласил посетителя войти. В комнату вошел его управляющий, с тревожным выражением на лице. «Господин», — начал управляющий, низко поклонившись, — «соседи продолжают свои провокации. Сегодня ночью был подожжен амбар в одной из деревень. Скот угнали, и люди начинают роптать». Виктор тяжело вздохнул, понимая, что ситуация выходит из-под контроля. «Мы не можем позволить себе терять больше», — глухо сказал он, стараясь сохранять спокойствие. «Мы должны что-то предпринять, и немедленно». Управляющий молча кивнул, ожидая дальнейших указаний. Виктор почувствовал себя в ловушке. Он знал, что без своих сыновей и верных стражников у него нет возможности защитить свои земли. Паника и страх перед будущим начали все больше разъедать его изнутри. «Сколько у нас осталось людей, способных держать оружие?» Немного подумав, тихо спросил он, пытаясь найти хоть какое-то решение. «Немного, господин», — быстро ответил управляющий. «Большинство из тех, кто мог сражаться, отправились с вашими сыновьями и не вернулись. Остались только старики и подростки». Виктор снова посмотрел в окно, обдумывая свои возможности. Внезапно ему пришла в голову мысль, которая показалась ему единственным выходом. «Нам нужно отправить посланника к барону Грану», — сказал он, наконец-то очнувшись от своих раздумий. «Мы должны попросить его о помощи. Объясним ситуацию, расскажем о наших потерях. Возможно, он выделит нам несколько отрядов для защиты». Управляющий выглядел скептически, но кивнул. «Это может быть нашим единственным шансом, господин», — сказал он. «Я отправлю посланника немедленно». Виктор провел управляющего до двери и закрыл ее за ним. Оставшись в одиночестве, он снова подошел к окну и выглянул снова на умирающие поля. Он знал, что даже если барон Грон решит помочь, то это займет время. А времени у Виктора оставалось все меньше и меньше. В эту же ночь Виктор не мог уснуть. Он медленно перебирал в голове все возможные варианты, все свои планы и стратегии. Его разум метался в поисках выхода из этой безнадежной ситуации. Но каждое решение казалось недостаточно эффективным или слишком рискованным. На рассвете, когда первые лучи солнца пробились сквозь окна его кабинета, Виктор понял, что у него есть только один путь. Он должен был укрепить свои земли и подготовить крестьян к возможным нападениям, а также попытаться удержаться до прихода помощи от барона Грана. Он должен был показать своим людям, что он не сдается, и что он будет бороться за их безопасность до последнего. Так что, собрав всех оставшихся мужчин в своих владениях, старый дворянин начал организовывать оборону своих земель. Он обучал их простейшим тактикам, готовил укрепления и старался поддерживать дух своих подданных. Он знал, что впереди его ждут тяжелые времена, но он не мог позволить себе сдаться. Ведь на кону была не только его жизнь, но и жизнь всех тех, кто зависел от него. Старый барон Эмиль Грон сидел в своем просторном кабинете, уставившись на карту своих владений, разложенную на массивном дубовом столе. Его пальцы нервно барабанили по поверхности стола, а глаза пылали гневом. Он снова и снова перечитывал отчеты, доставленные его доверенными слугами, и каждый раз его злость только усиливалась. И все только из-за того, что этот год обещал быть тяжелым. Часть его земель была разорена, и доходы от налогов резко сократились, и причины этого лежали перед ним, обернутые в глупые поступки неумелых дворян и беспорядки, которые они устроили. Барон Грон знал, что его авторитет в регионе основывался на стабильности и безопасности, которые он обеспечивал своим подданным. Но теперь все рушилось на глазах. Тихо скрипнув, толстая дверь кабинета слегка приоткрылась, и в кабинет вошел его верный управляющий, почтительно склонив голову. «Господин барон», — начал говорить советник, — «пришли новые отчеты. Ситуация становится еще более напряженной. Соседи дворянина Залесского начали открыто враждовать с ним, разоряя его земли, а в других частях ваших владений тоже начались стычки между вашими дворянами. Похоже, что именно старые обиды всплыли на поверхность». Эмиль Грон медленно и буквально до хруста стиснул зубы. Ему не нужны были эти междоусобицы. Они подрывали его власть и ставили под угрозу благополучие всего региона. Вражда между его подданными означала ослабление его собственных позиций перед соседями и потенциальными врагами, а он не мог позволить себе такое развитие событий. «Идиоты!» – раздраженно пробормотал он себе под нос, затем громче добавил: «Эти дворяне ведут себя как капризные дети. Мы не можем допустить, чтобы их мелочные ссоры разрушили все, что мы строили годами». Управляющий медленно кивнул, ожидая дальнейших указаний. Барон Грон медленно поднялся со своего кресла и подошел к окну, сквозь которое открывался вид на его обширные земли. «Нам нужно срочно прекратить эту вражду», — решительно сказал он, обернувшись к советнику. «Дворянин Залесский и его соседи должны понять, что их личные распри не могут ставить под угрозу благосостояние всех наших земель. Приготовь приказ, мы созовем совет всех дворян, я лично наведу порядок». Управляющий поспешно поклонился и вышел из кабинета, чтобы выполнить распоряжение барона. Сам же старый благородный остался стоять у окна, обдумывая свою следующую речь. Он должен был быть жестким и убедительным, чтобы подавить все попытки неповиновения и восстановить порядок. Ведь он и сам прекрасно понимал, что этот год будет весьма непростым. Придется принимать трудные решения и, возможно, наказывать тех, кто ставит свои амбиции выше общего блага. Но сам барон Эмиль Грон был весьма решительно настроен. Он не позволял страху или гневу затмить его разум. Его цель была ясна – сохранить свою власть и обеспечить стабильность в своих землях. Немного успокоившись, старый барон вернулся к своему столу и начал писать речь для предстоящего совета. Он выберет правильные слова, чтобы убедить своих дворян в необходимости единства и сотрудничества. Но если кто-то решит не подчиняться его воле, Эмиль Грон не будет колебаться и применит силу, чтобы сохранить свою власть и порядок в своих владениях. Впереди были тяжелые времена, но он был готов к ним. Старый дворянин знал, что его сила и решимость будут испытаны, но он не намеревался уступать. Его землям и людям нужна была стабильность, и он сделает все возможное, чтобы ее обеспечить, даже если для этого придется пролить кровь мятежных дворян. Но спустя всего пару часов барон Эмиль Грон яростно измерял шагами свой кабинет, его глаза метались, а руки сжимались в кулаки. Гнев кипел внутри него, и одной из причин этого гнева был его собственный сын. И все только из-за того, что молодой барон Николас Грон, неразумно поддавшийся на провокацию и позволивший Залесским напасть на земли левицких, теперь оказался в центре внимания ярости своего отца. «Какой же он идиот!» Все же не сдержавшись, рявкнул старый барон, остановившись перед своим старым управляющим, который, несмотря на многолетнюю службу, с трудом скрывал свою нервозность. «Господин барон, я понимаю вашу обеспокоенность». Все же начал он говорить, стараясь говорить как можно спокойнее. «Но может быть, мы все же сможем найти способ». «Найти способ?» — резко прервал его дворянин, яростно сверкая глазами. «Найти способ? Мы уже потеряли половину наших налогов из-за этого безрассудства. Как я должен объяснить королю то, что мы не можем выплатить королевской казне все то, что обязаны? Его не волнуют наши местные ссоры. Его интересуют только налоги и стабильность в его королевстве». Старый управляющий только молчал, понимая, что любое неосторожное слово может только усугубить гнев барона. Эмиль Грон снова начал нервно ходить по кабинету, так как его мысли были заняты последствиями этого беспорядка. Ведь он и сам прекрасно понимал, что его сын, движимый личными амбициями и неопытностью, подставил их владения под удар. «Мы не можем позволить себе такую роскошь», — продолжал рассуждать барон, пытаясь взять себя в руки. «Королю безразличны наши проблемы и их причины. Если мы не выплатим налоги, то он пришлет своих сборщиков, а затем и армию, чтобы навести порядок. И тогда все наши земли окажутся под угрозой». Внезапно старый барон остановился у окна, и его взгляд быстро скользнул по горизонту, где простирались его владения. В этот момент он чувствовал всю тяжесть ответственности на своих плечах, и знание того, что его собственный сын внес такой хаос, только усиливало эту тяжесть. «Я должен был лучше его подготовить», — тихо сказал барон, — «больше себе, чем управляющему. Должен был научить его тому, что власть – это не только привилегия, но и огромная ответственность». В это мгновение старый управляющий барона быстро сделал маленький шаг вперед, явно подбирая слова с осторожностью. «Господин барон, возможно, именно сейчас нам стоит сосредоточиться на восстановлении порядка и укреплении наших позиций», — быстро и тихо заговорил он. «Мы можем наладить отношения с другими дворянами, предложить им помощь и защиту в обмен на поддержку. Так мы сможем компенсировать часть потерь». Барон Грон глубоко вздохнул, и его гнев постепенно снова стал сменяться решимостью. «Ты прав», — согласился он после некоторых раздумий, медленно повернувшись к управляющему. «Мы должны действовать быстро и решительно. Начни подготовку к переговорам с нашими соседями. Нам нужно восстановить доверие и показать, что мы способны защитить их интересы, ведь их переживания вполне понятны, так как беспорядки на моих землях могут постепенно перейти и к ним». Старый управляющий тут же поспешно кивнул и вышел из кабинета, чтобы немедленно приступить к выполнению приказов. Сам же старый барон Грон остался один, вновь обращая взгляд на свои земли. Он понимал, что впереди их ждут трудные времена, но он не собирался сдаваться. Его гнев стал топливом для решительных действий, так что он был готов пойти на любые меры, чтобы восстановить порядок и вернуть стабильность в свои владения, даже если для этого придется применить всю свою силу и влияние. Но спустя всего 2 дня он снова метался по кабинету, разбрасывая все то, что ему попадалось под руки. И все только из-за того, что привыкший к строгому порядку и дисциплине в своих владениях, старый барон был глубоко потрясен и разгневан отказом своих дворян подчиниться его воле. Решение молодого барона Грона разрешить Залесским и Левицким решить свои старые противоречия проблемы полноценной войной семей, теперь играло против самого старого барона Грона. Его дворяне, вдохновленные этим прецедентом, почему-то решили, что им позволено решать свои споры таким же образом. Именно тогда старый барон Грон, понимая всю опасность такого развития событий, решил действовать максимально решительно. И собрав дворян в своем замке, он твердо выступил перед ними, пытаясь восстановить порядок. «Я требую немедленно прекратить вражду между вами». Его голос был суров и полон силы. «Эта война между Залесскими и Левицкими уже привела к огромным потерям. Мы не можем позволить себе еще большую анархию». Но один из дворян, высокий и надменный, что было весьма странным, с учетом того, что он был всего лишь мелкопоместным, выступил вперед, и его взгляд был полон вызова. «Мы ничем не хуже Залесских и Левицких, господин барон», — сказал он с явной дерзостью. «Если им позволено решать свои споры оружием, то почему нам нельзя так поступать?» И тут же другие дворяне закивали в знак согласия, и их глаза сверкали мятежными огнями. Так что старый барон Грон почувствовал, как внутри него снова закипает гнев. Он понимал, что сейчас решается будущее его владений, и если он допустит анархию, то это может привести к полному краху его власти. «Это был ошибочный прецедент», — медленно произнес он, его голос стал ледяным. «И я не позволю, чтобы он стал нормой. Вы забыли, что я, ваш барон, и моя воля, закон на этих землях, но вы уже потеряли контроль, господин барон», — снова заговорил тот же дворянин. «И ваши слова теперь не значат столько, сколько раньше. Мы тоже хотим решать свои споры, как считали нужным». Но барон Грон знал, что больше не может позволить себе колебания. Он медленно поднялся, его глаза сузились. «Вы забыли, кто здесь хозяин?» Его голос стал опасно тихим. «Так я напомню вам об этом. Все те, кто не подчиняется моим приказам, будут лишены своих земель и дворянского достоинства». Зал замка барона тут же погрузился в напряженное молчание. Растерянные дворяне смотрели на своего барона, и впервые за долгое время они почувствовали настоящий страх. А старый барон Грон был решителен и не намерен был отступать. «Охрана!» — крикнул барон. В зал вошли стражники, их лица были серьезными и суровыми. Он тут же указал на мятежных дворян. «Заберите их и отнимите у них все, что им принадлежит», — приказал он. «С сегодняшнего дня они больше не дворяне, их земли будут конфискованы, а они сами, и их семьи, изгнаны за предательство». Стражники немедленно подошли к тем, на кого указал барон, и начали выводить их из зала. Мятежные дворяне кричали, протестовали, но это не изменило решимости старого барона Грона. Он стоял твердо, наблюдая за тем, как их выводит. Его решение было окончательным, и пусть это будет уроком для всех остальных. Продолжил говорить старый барон, обращаясь к оставшимся дворянам. «Никто не может бросать вызов моей власти на этой земле. Мы должны работать вместе, чтобы восстановить порядок и процветание на наших землях. Любое нарушение будет строго наказано». Оставшиеся дворяне молчали, глядя на своего барона с уважением и страхом. Они понимали, что барон Грон не шутит и готов пойти на все, чтобы сохранить свою власть и порядок в своих владениях. А он медленно вернулся на свое место, чувствуя, как гнев постепенно угасает, уступая место удовлетворению от принятого решения. Он знал, что впереди еще много работы, но теперь он был уверен, что сможет вернуть порядок и стабильность в свои владения. Тем более, что среди тех, кого он наказал, не было ни одного одаренного, если не считать семьи Залесских и Левицких. Но эти потери восстановить было уже просто невозможно. Не мертвый монстр. Юрий осторожно пробирался через густые заросли, исследуя территорию, прилегающую к логову того самого жуткого костяного монстра. Он прекрасно помнил о том, что эта тварь была смертельно опасной и достаточно хитрой. В этот раз его внимание привлекли тонкие, почти незаметные магические нити, покрывающие деревья и кусты вокруг. Паутина. Она снова начала распространяться, что было явным признаком того, что монстр выходит из спячки. Внезапно, сделав очередной шаг, он замер на месте, внимательно осматриваясь и стараясь не задеть эту тончайшую паутину. Каждый шаг требовал максимальной концентрации. Сейчас же его острый взгляд выискивал малейшие движения в тени деревьев. Юрий знал, что любая ошибка может стоить ему жизни. Она снова активна, подумал он, чувствуя, как по спине пробегает холодок страха. Эта своеобразная магическая паутина контролировала практически всю ближайшую территорию, предупреждая монстра о любом вторжении. И если ее стало больше, значит, чудовище скоро будет в движении. Так что Юрий понимал, что ему нужно подготовиться к столкновению с этим немертвым существом. Именно поэтому он достаточно быстро вернулся в свою основную пещеру, собирая все необходимое снаряжение. Его мысли крутились вокруг плана атаки. Ведь он и сам прекрасно понимал тот факт, что ему не стоит ждать, пока эта тварь сама его найдет. Ему нужно напасть первым, застав этого врага врасплох. Этот костяной монстр был слишком силен для прямого столкновения, поэтому ему нужно было использовать всю хитрость и ловкость. Первым делом, он проверил свой лук и стрелы. Каждая стрела была тщательно обработана и зачарована, чтобы пробивать защиту монстра. Тетива, сделанная из жил измененных животных и пропитанная эссенцией маны, была прочной и гибкой. Он медленно натянул ее, проверяя упругость и силу. Тетива издавала легкий, едва слышный звон, подтверждая свою готовность к бою. Следующим шагом было приготовление зелья. Он смешал редкие травы и эссенцию маны, создавая мощное зелье, которое могло бы усилить его собственные силы и выносливость. Его руки двигались уверенно и быстро. Каждый ингредиент был добавлен в правильной пропорции. После приготовления это зелье начало излучать слабый голубоватый свет, что было хорошим знаком. Потом он снова отправился на ту территорию, где обитал этот монстр, так как ему было необходимо постараться приготовить несколько сюрпризов для этого существа, которые могут оказать решающее влияние в этой ситуации, а также дадут ему знать, когда эта тварь выйдет из своей странной спячки и снова начнет искать для себя жертвы. Вся эта территория была действительно весьма странной. Там, куда дотягивались эти необычные нити магической энергии, даже сама природа отступала, так как от их прикосновений даже растения словно пожухли. Это все насторожило мальчика еще больше, ведь он прекрасно видел, что в данной ситуации происходит что-то весьма необычное, подозрительное и даже достаточно сильно напрягающее. И в первую очередь он обратил внимание на то, что его ощущения изменились. Эта тварь точно переродилась. Пока была в своем своеобразном гнезде в спячке, она стала сильнее в несколько раз. Именно поэтому Юрий понял, что ему нужно более серьезное оружие. Нет, никто не спорит. Его костяные стрелы были весьма хороши, но тут может понадобиться что-то более кардинальное. Поэтому он решил, что в данном случае нужно действовать более предусмотрительно. И для начала он начал подготовку к изготовлению весьма мощного артефакта в виде хотя бы того самого копья. Хотя, при всем этом, немного подумав, он понял, что копьем тут дело не решить. Да, можно сделать его достаточно мощным и пробивающим, но есть определенные сложности, прямо связанные с таким существом. Костяных монстров таким оружием убить будет практически нереально, а значит, ему нужно подготовить что-то другое. Костяные монстры, вроде тех самых восставших скелетов, всегда были слабы, если против них использовать дробящее оружие, которым можно раздробить в пыль основную защиту таких существ, их костяную основу. Но в этот раз ему предстояло бороться не с скелетом, и это пугало. Данная тварь могла переродиться во что-то более кардинальное, и это заставляло его как следует подумать над тем, как можно попробовать остановить это существо, постаравшись нанести ему как можно больше увечий еще до их, так сказать, личного столкновения. Для этого паренек решил расположить вокруг логова этого существа, а именно как раз напротив потенциального выхода из того своеобразного оврага, где было гнездо этой твари, довольно серьезные ловушки, которые для такого существа могут оказаться весьма серьезным испытанием. Единственное, что ему в данном случае мешало, так это именно отсутствие информации про монстра. К сожалению, у Юрия не было под рукой полного бестиария нежити, чтобы хотя бы примерно предположить то, в кого эта тварь могла переродиться. А ведь он прекрасно видел, что это существо, еще во время прошлого с ним столкновения людей, сильно отличалось от известных молодому пареньку монстров, и уже только поэтому он понимал, что с ней ему следует быть куда осторожнее. Ведь из всех тех записей, до которых он мог когда-либо добраться, Юрий знал о том, что это существо, во время такой спячки, должно было серьезно измениться, и уровень его опасности наверняка возрос еще больше, так что ему заранее нужно быть куда аккуратнее, и обычными ловушками, которые могли подойти для хищников этого леса, тут не отделаешься. Ему нужно было что-то куда более серьезное, чем все то, что он мог бы задействовать ранее. Именно поэтому Юрий и принялся за дело, старательно заготавливая те самые артефакты. Хотя он понимал, что есть определенная угроза, что эти артефакты попадут в руки его потенциальных врагов, паренек также понимал и то, что этого монстра нельзя выпускать. Поэтому он расположил по соседству с потенциальными выходами из его логова фактически полноценные самострелы, в которых расположил вместо обычных метательных снарядов костяные стрелы-артефакты, специально предназначенные на удары разрушения. Сможет ли он таким образом навредить данному монстру, этого Юрий просто не знал. Но он понимал, что выбора как такового у него сейчас просто нет. Если он позволит этому чудовищу вырваться на просторы темного леса неповрежденным, то при такой встрече выбора у него не будет, только бегство. А бегать Юрию уже как-то надоело, тем более, что он хотел постараться изучить это существо, или хотя бы его останки. Но пока что было слишком рано об этом думать, поэтому он и решил сделать что-то вроде своеобразного боевого молота, постаравшись изготовить из металла, который накопился за последнее время, в виде этих самых изломанных мечей, которые сам паренек неудачно пытался превратить в артефакты, а также поврежденных доспехов, имевших различные виды клейма и имеющие возможность таким образом выдать тот факт, кому они раньше принадлежали, заготовку под подобное оружие. К сожалению, у него не было нормального оборудования кузни, и ему приходилось сильно изгаляться, чтобы получить. Именно поэтому он собирался попробовать сделать усиленную цепь, которую просто присоединит к такой болванке, и уже именно этой цепью, как следует раскрутив болванку, превращенную при помощи магических плетений в своеобразный одноразовый артефакт, можно будет попробовать нанести этот удар, который для данного монстра должен будет стать последним, или хотя бы критическим. Также он приготовил в зоне выхода из того самого оврага подвешенные ловушки в виде настоящего тарана. Все именно для того, чтобы вышедший из своего убежища монстр, когда он наконец-то полностью освободится от спячки, был встречен летящим в его сторону бревном. К сожалению, он действительно не знал того, с чем именно может там столкнуться, и поэтому ему пришлось очень постараться. В таких ловушках обычно тот самый груз или бревно используется как минимум раз в 5 тяжелее того самого объекта, по которому оно должно ударить, иначе пользы от такого удара просто не будет. Тут же ситуация складывалась так, что паренек просто не знал главного, с чем именно он может там столкнуться. Нет, он не считал, что из этого логова вылезет сверхсильный монстр, вроде того самого легендарного костяного дракона. Такие монстры, насколько ему было известно, обычно выращиваются чуть ли не тысячи лет, ну, может быть, сотни. Но для этого нужны огромные жертвоприношения. По крайней мере, так описывалось в книге, которая у него имелась. Поэтому такие монстры считались легендарными. И, по сути, никто и никогда их не видел. Судя по всему, эту информацию принесли чужаки, пришедшие в этот мир после того самого темнейшего тысячелетия, вполне может быть. Но, согласно этим легендам, такие чудовища были невероятно сильны и могли уничтожить целые государства, которые поддерживались многочисленными магами высшего уровня, вроде магистров и архимагов. И уже только поэтому таких монстров стоило опасаться. Но если это был не костяной дракон, то кто мог появиться из этого логова. И именно это незнание постепенно давило на паренька, так что он старался перестраховаться, постаравшись сделать что-то вроде глиняной печи, в которой он как следует разжег огонь. Мальчик накидал в своеобразный тигель весь этот металл, который должен был расплавиться и принять форму наподобие своеобразного шара, хотя он заранее понимал, что этот шар будет не совсем ровным и гладким, но выбирать-то не приходилось, поэтому он и старался, так что ему пришлось повозиться, прежде чем он получил хоть что-то похожее на необходимую ему болванку металла, и когда он наконец-то смог ее получить, мальчик понял, что нужно поторопиться. Теперь же ему надо было из этой болванки сделать ударный артефакт, и с этим у него возникли некоторые сложности. Хотя все это время, на куске выделанной шкуры, он старательно рисовал схему плетений, что будут ее покрывать, стараясь их объединить в единую работающую систему. Однако, как и следовало предположить, первый опыт у него не удался. Изготовленная им болванка разломилась на несколько кусков, когда он слегка неправильно расположил плетение, что вызвало своеобразный конфликт энергий, и повредило заготовку. Но он не останавливался на достигнутом, и продолжал бороться. В результате, Юрий все же получил своеобразную болванку, которую можно было, раскрутив как следует, и метнуть в сторону монстра. Оставалось только сделать это. После этого он взялся за те самые ловушки с таранами. Кто бы знал, каких трудов ему стоило поднять бревна, которые весили больше его собственного веса в несколько раз, на высоту как минимум 10 метров. Честно говоря, сам Юрий думал, что в это время просто надорвет себе все живы. Но, в конце концов, он получил желаемое, и у него получилось заготовить такие ловушки. Хотя времени он на них потратил просто невероятно много, но теперь ему оставалось только ждать. Ждать того самого момента, когда это чудовище все же проявит себя и вылезет из своей норы. К тому же, основная хитрость парня заключалась в том, что пока эта тварь находилась в спячке, но готовилась к пробуждению, он успел заготовить ловушки на той территории, к которой впоследствии не смог даже приблизиться, так как там буквально все уже было опутано той самой следящей паутиной монстра. Конечно, сам Юрий эту паутину прекрасно видел, а вот другие ее вряд ли видели, чем эта тварь ранее и пользовалась, буквально высасывая жизнь из всех тех, кто попадал в ее зону действия. Юрий это заметил по нескольким птицам, все же попытавшимся свить там гнезда. Все, что от них осталось, это иссушенные трупики. И поэтому, когда он сделал то, что ему было нужно, то отступил как можно дальше. Ведь он понимал, что это существо, получив неожиданный удар от ловушек, тут же кинется искать врага. Это инстинкт. Инстинкт выживания. И тут ничего не поделаешь. Для того, чтобы монстр случайно не ошибся и не направился в другую сторону, паренек постарался сделать все возможное, чтобы был слишком явный след, по которому эта тварь пойдет дальше, и весь этот след он постарался усыпать ловушками. По сути, особого вреда, например, живому существу, они мало могли бы нанести, по той простой причине, что слишком бросались в глаза, но такому монстру вред точно будет, потому что данный монстр, в первую очередь, будет искать того, кто постарался ему навредить. Обычно такие существа, сами по себе, появляются из злобы и ненависти, когда все это смешивается с силой смерти и магией того человека, или монстра, который был убит, все это накладывает определенный отпечаток на саму сущность. И когда такой монстр проявляется, восставая из так называемой могилы, то он ищет того, кто может быть для него врагом, а тот, кто на него нападает, врагом и является. Следовательно, можно было понять то, что эта тварь будет пытаться найти именно Юрия. И, в конце концов, этот след должен был привести данное существо в заранее подготовленное место, где Юрий постарался сделать что-то вроде целой группы тех самых самострелов, а также и закрепил ту самую металлическую болванку-артефакт. Она должна была, со всего размаху, когда то самое дерево, на котором был закреплен этот артефакт, резко распрямиться, рубануть по телу монстра, на уровне человеческого торса, хотя Юрий уже знал, что по своему росту монстр может быть куда выше, так что этот удар должен, по крайней мере, перебить ему ноги, а в дальнейшем нужно будет попытаться добить его тем, что у него имеется. Также, на потенциальном пути следования этой твари, он расположил несколько своеобразных точек сигнала для темного лисарев-лося, который должно было воспроизвести данное плетение, будет немного непривычным. Вряд ли такие животные будут кричать подобным образом несколько раз подряд. Это плетение использовалось в охотничьих рогах, один из которых имелся среди трофеев, оставшихся от охотников, погибших в темном лесу, и доставшихся Юрию в виде своеобразного наследства. Такими рогами обычно приманивали подобное животное, чтобы порадовать благородных на охоте. Сам же Юрий намеревался получить возможность услышать вовремя о том, что монстр проснулся и выбрался из своего логова. И когда он начнет искать врага, то явно потревожит эти плетения. Конечно, их мог бы потревожить вполне себе обычный для этих мест хищник, или животное, которое будет пробегать по той территории, такое тоже может быть. Но для начала стоит заметить тот факт, что хотя этот своеобразный путь, в виде тропы слишком явных следов, по которой уходил тот, кто делал гадости костяному монстру, и выглядит как прямая линия, но потревожить несколько таких сигнальных плетений одно животное вряд ли сможет. Ну, в крайнем случае, Юрий просто лишний раз насторожится и подготовится к сражению. А дальше все будет зависеть от того, с кем именно он столкнется, и в кого переродится эта странная тварь. К сожалению, больше пытаться вывести на это существо на обычных людей-охотников, или тех же благородных, у него просто не получится. Так как, для начала, стоило учитывать одну важную проблему. Как он объяснит, кто он такой? Ведь Юрий Левицкий уже не меньше полугода числится мертвым. Потом не стоит забывать и о том, что прошлый раз такая охота закончилась очень трагически. Решившие поразвлечься дворяне наткнулись на костяного монстра, а также и на других тварей этой местности, что для них закончилось достаточно плохо. Их потери были слишком велики, и даже обычные лесные хищники, вроде стаи волков, которых сами эти же дворяне и потревожили, оказались для них весьма неприятным сюрпризом, что также говорило не в пользу подобной идеи. Именно поэтому сейчас ему приходилось рассчитывать только на самого себя. Да, он не имел уже никакого отношения к ближайшей территории, ведь Алексей не зря проговорился о том, что его официально признали умершим. А значит, любая попытка вернуться домой для Юрия будет просто приговором. В первую очередь за него возьмутся жрецы, которые явно не отступят, и постараются сделать все возможное, чтобы отправить его на алтарь. И то, что они не смогли сделать в начале жизни мальчика, всегда можно провернуть позже. Однако он понимал главное. Если эта тварь начнет вырезать людей на ближайших территориях, а это вполне возможно, то впоследствии вся эта территория темного леса превратится в ее собственные охотничьи угодья. И Юрий тоже попадет в зону опасности. А куда ему сейчас идти? Да, ему бы хотелось жить среди людей и попытаться научиться чему-то новому, а также постараться что-либо изучить по поводу создания артефактов, ведь он сам видел несуразность и грубость своих изделий. Но есть определенные проблемы, от которых ему никуда не деться. Он был слишком молод, и забывать об этом ему явно не стоило. Мальчика его возраста довольно быстро найдут, куда пристроить, и он не был уверен в том, что те же самые представители какого-нибудь приюта не постараются узнать его секреты. А если это произойдет, то вполне может быть и такое, что они постараются отправить мальчика куда-нибудь на вечную службу тому же королевству, или каким-нибудь дворянам, а ему бы этого не хотелось.